Эпилог. Соня. Аннет Сай. С ветром. Я не понимаю. Вот этот шарик, который образовался вместо моего плоского живота, это следствие 15-й недели беременности или булочек, которые я лопаю по ночам, потому что у Демида в кофейне их делают, ну, слишком уж вкусными. Верчусь перед зеркалом в ванной, задрав майку под грудь, и правда не могу понять. Вот у Еськи уже отчетливо виден животик, хотя у нее всего на несколько недель больше, чем у меня. А тут непонятно вообще, то ли беременна, то ли все-таки надо зашить рот. Поворачиваюсь боком, кладу руки ниже пупка, расслабляюсь, выдыхаю. Ну, живот. В такой позе прямо кругленький. А от булочек не живот. От булочек у меня джинсы с трудом на бедра натягиваются. О, Господи, как сложно быть женщиной. Мы опаздываем на работу, хотя Мирослав не очень хотел, чтобы я работала. Это я настояла. И вместо того, чтобы собираться, я стою перед зеркалом и рассматриваю живот. На самом деле хочется уже побыть шариком. Странное желание, да? Просто такое ощущение, что я окончательно осознаю, что беременна, когда малыш будет пинаться и входить во все комнаты впереди меня в виде огромного живота. Больше всех мое состояние любит Мишка. Он каждое утро прислоняется носом к животу и пару минут просто сидит вот так, пока я чешу его за ушком. А Мирослав? Мы пока все еще осторожничаем. Он ведь говорил, что не будем спешить. И даже тот факт, что мы занимаемся сексом, иногда все равно не портит его ухаживаний. Мы спим в разных комнатах. Да, все еще. Правда, в мою спальню Мирослав заказал какой-то новый супернавороченный матрас, потому что сказал, что он лучше для спины, мышц и всего остального. Но в комнату к себе не забирает, и я не тороплюсь. Хочется, ну, как-то растянуть все-таки эти мгновения. Мы очень быстро и буквально вынужденно стали семьей, и поэтому Мирослав одаривает меня счастьем с ног до головы, пока не родился ребенок. Мы еще не знаем, кто у нас будет. Не выбирали имена, не думали, какую из комнат в доме переделать в детскую, не присматривали вещи, ничего такого. Мы не торопимся, и каждого из нас это устраивает. Мир очень осторожен со мной. Мне кажется, он ждет первых шагов именно от меня в плане духовного сближения, потому что с физическим у нас все в порядке. Он трогал живот всего пару раз. И вот сейчас, глядя на это маленькое округлое великолепие, я понимаю, что готова позволять ему это чаще и больше, если, конечно, он захочет этого сам. Я счастлива, целиком и полностью. Он меня таковой сделал. И теперь я хочу сделать счастливым его. «Принцесса, у тебя все хорошо?» Стучит он в дверь ванной, волнуется. Всегда переживает. Заботливее этого мужчины не существует в целом мире. Правда, я уверена на 100%. «Все в порядке, ты можешь войти», — отвечаю ему, не отрываясь от своего занятия. Все еще стою боком к зеркалу. Оно тут, кстати, восхитительное, в полный рост. Все изменения в своем теле можно без проблем рассмотреть. Чем я, собственно, и занимаюсь? «Сонь», — посмеивается Мирослав, входя в ванную. «Ты чего?» Я не понимаю, вырос он или нет. Точнее, вырос он из-за ребенка или потому, что ты таскаешь мне булочки и круассаны каждый вечер. Перестать? Ни в коем случае. Говорю ему, а он снова смеется. Смешно ему, конечно. С его-то фигурой точно не надо париться ни о булочках, ни о животах. У него, как выяснилось, в подвале этого дома небольшой спортивный зал. Там он из себя скульптуру и лепит вечерами. А тут я, здравствуйте, шарик. Тебя волнует то, что он растет, или... Не знаю. Вздыхаю. Я стала такая странная, раздражаю сама себя порой. Очень-очень странная. Как Мирослав меня терпит, понятия не имею. Я хочу быть пузатенькой, но не толстой, а просто беременной. Все так и происходит, Сонь. Ты ни капельки не толстая, просто беременная. И животик вырос совсем немного, как раз поэтому. Вырос? Оборачиваюсь на него. Сама чувствую, сколько в голосе надежды. Кому расскажешь, не поверят, что существуют девушки, которые хотят себе огромный живот до носа. Мне кажется, что да. Если ты наденешь что-то обтягивающее, будет точно видно, что мы ждем ребенка. Говорит он, рисуя на моих губах улыбку, а потом отлипает от дверного проема и наконец-то подходит ко мне. Я ждала вообще-то. Потрогай, проверь, говорю ему, и он замирает. Но я же сама с собой договорилась сделать его счастливым и наконец-то уже разбить все эти невидимые стены между нами. Нам нужно сближаться. Он в любви мне признается каждый день, а я не умею совсем. Но он учит. Любить, быть любимой и эту любовь демонстрировать. Я? Могу чужого кого-нибудь попросить. Ворчу на него, он улыбается. Вот странный. Другой, мне кажется, уже послал бы меня куда подальше с таким характером и заскоками. А этот любит. Еще не хватало. Ворчит в ответ, а потом присаживается передо мной на корточке и аккуратно укладывает ладони на живот. Теперь точно вижу, что округлый. Ладони Мирослава очень мило форму шарика повторяют, пусть пока еще и очень небольшого. «Эй, малыш», — говорит он животику, — «тебя уже отлично видно». Он разговаривает с ребенком внутри. Первый раз. Мы столько упустили, если честно. Ни знанием, ни пониманием, а может, еще чем-то, не знаю. Но столько времени ушло в никуда, как мне кажется, хотя мы могли бы спокойно друг друга любить. А может, я просто с ума уже схожу, и все-таки каждую минуту мы прожили с пользой и делали что-то очень важное тем, что не прыгали в омут с головой, а просто приняли наше положение и продолжали сближаться, никуда не торопясь, чтобы потом не пожинать плоды глупой спешки. «Так долго ждал тебя», — шепчет Мирослав, а потом прижимается губами над резинкой пижамных штанов и не отстраняется несколько секунд, снова заставляя слезы собираться под моими веками. «Я буду плакать сейчас опять», — предупреждаю его, всхлипывая. «Я плачу постоянно, по поводу и без, и контролировать это у меня вообще никак не получается». «Ну нет, нельзя реветь», — посмеивается он надо мной. Встает и стирает уже сорвавшиеся капельки слез. «Нам надо собираться и ехать, у меня для тебя сюрприз». «Сюрприз? А работа?» «Никуда не денется». Отмахивается Мирослав. «Так что давай, жду тебя внизу. Если быстро соберешься, то заедем на тот рынок за твоими любимыми ягодами». «Я мигом». Он снова смеется, целует меня в лоб и выходит, а я начинаю собираться шустро и совсем-совсем не хочу больше плакать. Он меня балует. И я балуюсь, да, потому что он позволяет, а я совсем немножечко. Не представляю даже, что за сюрприз он мне приготовил. Но одеваюсь все-таки быстро и надеваю обтягивающее летнее платье. И правда, так очень видно животик. Мирослав был прав, все поймут, что я беременна. Он, кстати, теперь прощает мне нестрогий дресс-код на работу. Я, конечно, стараюсь не наглеть особо, но все равно позволяю себе немного покрасоваться. Потому что мы большую часть времени проводим на работе, и мне очень хочется даже там для него быть красивой. И для себя. Спускаюсь вниз. Мирослав на улице играет с Мишкой, ждет меня. «Я готова», — говорю, выходя к ним. Мишка сразу летит ко мне проделывать свой ритуал с касанием моего живота, а Мирослав застывает почему-то и просто молча на меня смотрит. «Ты чего? Не нравится платье?» «Наоборот», — отмирает он, выдыхая. Подходит ко мне и обнимает. «До этого ты носила свободные вещи, а тут тебе очень идет беременность. И все узнают, Сонь». «Пусть», — говорю ему, хотя голос немного дрожит. «На работе и правда еще никто, кроме Еси, не в курсе даже того, что мы просто, ну, вместе. А тут сразу такая новость. Пусть знают. Хочу так». «Хорошо. Поехали?» Спрашивает и подает мне руку. «Да», — отвечаю, вкладывая свою ладонь в его. «С ним хоть на край света. Куда угодно. Главное, за руку».